Круги сансары. Сашка не спал уже вторую ночь. Он ворочался, дремал, снова просыпался и постоянно прислушивался к дыханию чуя. Старый пес умирал. Он слабел с каждым днем, а взрослый 26-летний мужчина тихо плакал, как ребенок. Щенка Алабая привез брат отца, Сашке тогда едва исполнилось 14 лет. «Вот Степа привез тебе настоящего сторожа, как и обещал». Улыбаясь, дядя Федя протянул отцу бело-рыжее чудо с обрезанными ушками, красивой мордочкой и черными, как смоль, глазами. Сашка подошел погладить щенка, а тот вытянул мордочку и стал усиленно нюхать руку мальчика. Потом он потянулся и стал вырываться из рук дяди. «Опа! Походу, Степа он хозяина почуял. У них чуйка ого-го, какая на это дело!» — озвучил поведение щенка дядя Федор. «Ну, коль такое дело, пусть он им и занимается», с проскользнувшей в голосе обидой сказал отец и передал щенка сыну. «Тяжелый!» — удивился мальчик. Так Чуй стал питомцем Сашки и любимцем всей семьи. Они жили в поселке городского типа, у них был свой большой дом. Старшая сестра Сашки, Лиза, рано вышла замуж за городского парня и уехала к нему. Сам Сашка закончил сельскохозяйственный техникум и пошел работать в агрофирму, основанную одним из его земляков. Жениться он не спешил. Отслужив год в армии, вернулся на работу. Так и жил с родителями и Чуем. В 22 года Сашка потерял отца, глупо утонувшего в озере из-за запутавшейся вокруг ноги сети браконьеров. Парень сильно переживал смерть отца, который был для него и другом, и наставником. Когда ему исполнилось 24, от оторвавшегося тромба умерла мама. Так он и остался один с Чуем в большом родительском доме. Теперь умирал его последний оплот в жизни. Светало. Чуй тяжело встал с подстилки, пошаркал к двери. Сашка вскочил с кровати и пошел за ним. Он открыл псу дверь. Тот вышел на крыльцо, с трудом с него спустился и медленно побрел к любимой беседке. У него уже не хватало сил зайти в нее. Он улегся на траву и положил голову на лапы. Сашка подошел к собаке и лег рядом. Он положил руку на огромную башку друга и заговорил. «Устал, бродяга, полежи, отдохни, потом я тебе супчика налью, покушаешь, сил наберешься. Ты же любишь суп с куриной печенью. А помнишь, как щенком ты наступал на миску, и вся еда оказывалась на полу? А ты не смущался, с пола и подъедал. Измажешься весь, а потом целоваться лезешь, бандит. А потом мы будем смотреть телевизор. Я положу тебя на диван и устрою руку на твоей удобной башке». Сашка говорил и говорил, по щекам текли слезы. Он чувствовал тяжелое дыхание, чуя. Пес медленно повернул к нему голову. Попробовал высунуть язык, чтобы лизнуть. Глубоко вздохнул и затих. Сашка уткнулся лицом в шерсть пса и заплакал по-настоящему. Он похоронил его в лесу, на одной небольшой поляне, где они часто играли с Чуем. После смерти пса душа парня застыла. Он ходил на работу, занимался домом, смотрел телевизор, но почему-то перестал улыбаться и не тусил с ровесниками. Лиска посочувствовала ему, но и только. У нее было уже двое детей, своя жизнь. Сашка часто думал по ночам, почему к нему пришли все эти беды, и не понимал. Прошел месяц, и еще. Отшумела ветрами и дождями осень. Отчиталась морозами и метелями зима. В мир пришла красавица весна. У Сашки зазвонил мобильник. «Братишка, ты не забыл? Мне 35 скоро, приглашаю. Нет, требую, чтобы ты приехал на мой скромный юбилей. И не вздумай отказываться. Мы с тобой 100 лет не виделись. Племянники скоро с тебя ростом будут. Приезжай. За день до дня рождения у нас заночуешь». Весело щебеча говорила в трубку Лиза. «Хорошо, Лиз, буду». И улыбка тронула лицо парня. 2 недели он выбирал подарки для сестры, ее мужа и племянников. Наконец собрался и поехал в город. День рождения Лизы отмечали в кафе. Среди гостей была молодая девушка, коллега сестры по работе. Сашка сразу понял, что Лизка записалась в свахи. Она посадила Аню рядом с ним, просила пригласить ее на танец. Сашке надоела Лискина активность, и он незаметно покинул торжество, решил прогуляться по парку, который был недалеко от кафе. День клонился к закату. Он шел по темнеющим аллеям и не мог надышаться свежим весенним воздухом. Где-то в глубине парка послышался звонкий лай, явно принадлежавший щенку. Малыши лают, срываясь на высоких нотках, потом заливаются опять, прислушиваясь к собственному голосу. Сашка вспомнил, как это делал Чуй, и его сердце наполнило печаль. Он хотел повернуть, чтобы не видеть чужого счастья, но тут из кустов на него выскочил щенок. Вскоре за ним выбежала девушка в резиновых сапогах, джинсах, короткой куртке и маленькой шапочке, обтягивающей голову. Она была похожа на мальчишку, если бы не буйно рассыпавшиеся по плечам рыжие волосы. Щенок смело напал на Сашкин кроссовок. Тот посмотрел на мелкого и замер. Это было как во сне. Перед ним был Алабай. Не рыжий с белым, чисто рыжий, но Алабай. Впрочем, как заметил Сашка, рыжего у него осталось мало. Мелкий смело шагал по весенней распутице и не обращал внимания на грязь. «Ой, простите, я его сейчас на поводок возьму», — извиняясь, проговорила девушка. «Ничего, серьезная порода. Думаете, справитесь?» — спросил он незнакомку. «Нет-нет, он у меня на передержке. Вот ищем ему хозяина». «Да? А знаете, считайте, что уже нашли», — вдруг сказал Сашка, сам испугавшись своего решения. «Вы хотите взять его?» — осторожно спросила девушка. «Да, можно?» «Ой, меня Ольга зовут, а вас?» «Саша». «Вы знаете, я не могу просто так отдать щенка. Мне надо убедиться, что он попадет в хорошие руки, что у него все будет хорошо», — сразу став серьезной, ответила Оля. «Так в чем дело? Давайте завтра встретимся и все решим», — предложил Саша. «Да, конечно. А где? Давайте вы ко мне придете, я вам все расскажу, потом съездим к ветеринарам, чтобы вы убедились, что щенок здоров. Желательно, конечно, посмотреть, где он будет жить», — немного застеснявшись, сказала девушка. «Без вопросов, я на машине. Завтра и съездим ко мне, все посмотрите, оцените». «Хорошо, я вам позвоню завтра с утра. До завтра». Оля взяла щенка на поводок и пошла по аллее в сторону от кафе. «Постойте, я вас провожу. Заодно узнаю, где вы живете, чтобы с утра сразу подъехать», — предложил Саша. «Хорошо», — согласилась Оля. Утром он был у подъезда Ольги. Дверь открылась, и он увидел стройную красавицу в черных брюках в обтяжку, белой куртке и таких же полусапожках, которые так шли к ее рыжим волосам. «Извините, Саша, я тут Марата вывела, чтобы он дела свои сделал. Подождите минутку, мы быстро», — отчего-то покраснев, пролепетала Оля. Когда они въехали во двор Сашиного дома, и Оля вышла из машины, она, глядя в двор, вдруг поняла, что здесь когда-то жил пес. Погрызенная стойка беседки, маленький мячик на крыльце, подкоп под забором. Видимо, его очень любили, раз сохранили следы пребывания, поняла девушка. Потом был осмотр дома, долгое чаепитие, откровенный разговор. Сашка, сам того не желая, открылся девушке, которую практически не знала. Она слушала его, и в ее зеленых глазах стояли слезы. Как отогреть застывшую душу? Кому-то нужен жаркий огонь и пронзительные слова, а для кого-то достаточно теплой улыбки рыжей красавицы и веселого лая щенка Алабая. А у них все хорошо. Они вместе ждут пополнения в семье, по двору носится и наводит свои порядки рыжее счастье по имени Марат. Кстати, он уже давно расширил подкоп Чуя, погрыз второй столбик беседки и также смотрит телевизор с хозяином, подставив под его руку свою большую и такую удобную башку.